Was? О, фюр аусграбен. Пробормотав что-то про копание и по-прежнему не сводя настороженный глаз любопытной лисицы, сойка поднялась в воздух. Взмахнув синеватыми блестящими крыльями, она устремилась в ту сторону, где гудели сверкающие машины, и вскоре растаяла в небе. Как известно, птицы, сойки, грачи, вороны, галки — народ вздорный и непредсказуемый. Но все же они довольно безобидны, никому не приносят большого вреда и к тому же всегда знают, что делается на белом свете. С кем надо держать ухо востро, так это с чайками. Они все до единой отпетые воровки и прохиндейки. Недаром птичья пословица гласит: «Лучше у кошки в когтях, чем у чайки в клюве». Птицам-то хорошо известно, на что способны чайки. С них станется выхватить кусок изо рта, украсть птенца из гнезда. «Аусграбен», — так, кажется, сказала сойка. «Как бы узнать, что значит это слово? О, она знает, кто ей поможет». Лисица осторожно спустилась с башни вниз и поспешила в барсучий городок на поиски Гара. Старый барсук отдыхал в своей спальне и был не слишком доволен, что его побеспокоили, однако лисицу не обескуражила неприветливая встреча. Наконец, вдоволь поохов и повздыхав, Гар снизошел до разговора. «Ты знаешь язык птиц?» — спросил Оха. «Птиц, на что они тебе сдались, эти балаболки?» «Послушай, Гар, дело важное. Попусту я не стал бы тебя тревожить. На дороге полно машин, громадных машин, судя по шуму. Я встретила сойку, и она сказала, они собираются «Аусграбен» или как-то так, что это значит?» «Аусграбен, аусграбен, белиберда какая-то», — пробурчал барсук, раздраженно почесывая за ухом. «А, так она, наверное, сказала «Аусграбен». Не знаешь, что значит это слово? Мы, барсуки, частенько этим занимаемся, да и валисы тоже. Это значит «копать», «рыть землю», только и всего. Ну, а теперь будь умницей, иди к себе, дай мне немного погрустить. Иногда погрустить так приятно. У Гара не произошло ничего, что могло бы повергнуть его в грустное настроение. Просто он не был расположен болтать, ему хотелось побыть одному. Когда живешь кланом и все время окружен тебе подобными, одиночество нередко бывает желанным. Но лисица не унималась. Рыть, копать землю? Но фермерские машины так не шумят, обеспокоенно спрашивала она. Вот как? Может, люди надумали делать дорогу или строить дома? Дома? По спине у Оха пробежала дрожь. Ты хочешь сказать, они превратят наш лес в живопырку? Там много машин, очень много. Уж, конечно, они построят не один дом. Не нравится мне это, очень не нравится. Не нравится, говоришь, сердито буркнул Гар. Так пойди, запрети им, может, послушаются. Неужели ты не знаешь, людям ничто не может помешать. Если они решили построить дома, значит, построят. И ты не изводись попусту. Может, они выстроят всего один дом или дорогу. Не бойся, сюда, в лес, они не сунутся. Слишком много возни вырубать такую пропасть деревьев. Я думаю, они всего-навсего построят новую ферму. Старая совсем обветшала, так что не переживай попусту и дай Гару всласть погрустить».